Вселенское соборное управление и церковное законодательство, подзаголовок. Как невелико было значение патриархов в церковном управлении, выше их стояли вселенские соборы. Власть патриархов простиралась на церкви известного, хотя и большого округа. Власть вселенских соборов простиралась на всю вселенскую церковь, на всю иерархию, не исключая и самих патриархов. Соборное управление появилось еще в первые века, но только в IV веке, когда христианство сделалось религией господствующей, оно достигло своего полного развития. Теперь получилась возможность составлять соборы не из епископов какой-нибудь одной области, а из епископов всех областей Римской империи. Так как с понятием империи соединялось понятие о вселенной, то такого рода соборы получили название вселенских. Впрочем, на вселенских соборах нередко бывали епископы и из стран, не входивших в состав империи, принявших христианство. Обыкновенно соборы созывались императорской властью по представлению духовных властей. Императорская же власть принимала на себя заботы о внешних удобствах, собиравшихся на соборы отцов и обнародовании их постановлений. Всех соборов, признанных православную церковью вселенскими, было семь. С IV по VIII век включительно. Они составлялись главным образом по поводу появившихся ересей, но в то же время, кроме вероопределений против ересей, на них составлено много правил относительно церковного управления, богослужения, христианской жизни и тому подобного. Решительный голос при постановке соборных определений имели только епископы или, за отсутствием кого-либо из них, их уполномоченные. Но к совещаниям допускались пресвитеры, диаконы и даже монахи, отличавшиеся богословским образованием. Все соборные постановления, утвержденные государственной властью, получали силу общеобязательных не только церковных, но и государственных законов, и нередко приводились в исполнение гражданской властью. Страница 238. Постановления поместных соборов только тогда получали силу обязательных законов для всех церквей, когда они были одобряемы и утверждаемы вселенскими соборами. Вселенские соборы были таким образом высшую инстанцию церковного управления, и ими обусловливалось как единство веры и богослужения, так и единство и порядок в церковном управлении. Последствием вселенских соборов было широкое развитие церковного законодательства. К писанным церковным правилам, появившимся до времен Константина Великого и вошедшим в канон, присоединено было множество новых правил, обнимавших собой все стороны церковной жизни. По важности своей в ряду других канонических правил, первое место занимают вероопределение и правила семи вселенских соборов. Никейского 1 325 год 20. Константинопольского 1 381 год 7, Эфесского 431 год 8, Халкидонского 451 год 30, вероопределение Константинопольского 2 553 год и Константинопольского 3 680 год и 102 правила так называемого Пято-шестого Трульского собора 692 год и Никейского II 787 год 22 правила. Затем следует правило поместных соборов. Поместных соборов, правила которых церковь приняла в свой канон, было 9, от 4 до 9 века включительно. Это Анкирский в Галатии 314 год, составивший 25 правил, которые главным образом разрешают сложный вопрос о принятии в церковь падших во время гонений, особенно священнослужителей. Неокесарийский в Каппадокии 315 год. На этом соборе составлено 15 правил относительно церковного благочиния и чистоты супружеской жизни клира и мирян. Гангрский в Пафлагонии около 340 года. Этот собор состоялся по поводу заблуждения Евстафия Севастийского, отвергавшего брачную жизнь, и постановил против него и его последователей 21 правило в защиту брачной жизни христиан вообще и священнослужителей в частности. Антиохийский собор 341 года, составивший 25 правил относительно церковного управления. В них большую частью повторены и подтверждены правила апостольские. Лаодикийский около 364 года собор, составивший 60 правил, в которых тщательно определяются порядок богослужения, нравственное поведение клира и мирян и вообще церковное благочиние. Сардикийский собор в Иллирии 347 года. Он составлен был для исследования дела святого Афанасия Александрийского и вообще для примирения ариан с церковью. Порешив дело Афанасия, собор составил 20 правил по церковному управлению. Из этих правил некоторые касаются порядка управления исключительно в западных церквах, например, с 3 по 5. Карфагенский собор 419-426 годов, он собрал правила прежних африканских соборов и, присмотрев их, одобрил к руководству. Таким образом, составилось 147 правил, которые приняты церковью в канон под одним наименованием правил Карфагенского собора. Страница 239. Правила эти распадаются на три разряда. Одни общеканонические, другие местные правительственные и третьи догматические против ереси и расколов, особенно пелагиан и донатистов. Собор Константинопольский IV 861 года и Собор Константинопольский V 879 года. Эти два собора составлялись по поводу первого и второго избрания Фотия на Константинопольский патриарший престол. Первый собор постановил 17 правил, а второй – 3 правила, и те и другие касаются вопросов церковного благочиния и управления, возбужденных обстоятельствами времени. Кроме правил вселенских и поместных соборов, в канон принято еще церковью правила святых отцов, например, Афанасия Великого, Василия Великого и других. Для удобства пользования церковными правилами они с течением времени приведены были в систему, в разного рода сборниках они излагались не только в хронологическом порядке по времени их появления, но и в систематическом, по предметам содержания. Замечательные опыты такого изложения правил принадлежат патриархам константинопольским Иоанну Схоластику, умер в 578 году, и гораздо позже его Фотию, умер около 891 года. В церкви Западной известны были в латинском переводе сборник правил Дионисия Малого, римского аббата, умер около 556 года, бывший в употреблении в римской церкви сборник, приписываемый Исидору, епископу Севильскому, умер в 631 году, употреблявшийся в Испании и другие. Информация Смирнова.